Матерь Агни-йоги. Мысля о дальних мирах, люди исходят от Земли. Точка отправления правильна, но ошибка в том, что ее настоящее состояние считается как бы постоянным и неподвижным в своих формах. Между тем, как утончение самой материи и разрежение ее плотности в процессе течения эволюции совершенно упускается из вида и не принимается в расчет. Утончение и разрежение материи, которое происходит благодаря тому, что материя проходит путь трансмутации через растительные, животные и человеческие формы, медленно, но упорно и неуклонно повышает ее пластичность и подвижность. Когда-то не только тела человеческие, но и материя планеты станут уплотненным астралом. Тогда весь окружающий человека мир, благодаря своей возросшей пластичности и разрежению материи, будет более легко и свободно подчиняться оформлению мыслью. Уже не руками и машинами, но силою мысли можно будет строить те формы, которые ныне без рук и приложения мускульной и механической силы построены быть не могут. Нефть, уголь, газ, дерево – это доступные людям энергетические ресурсы планеты в настоящий момент, за неимением других, наилучших. Способы получения атомной энергии тоже грубы и несовершенны. Но близко уже время, когда на службу человеку станут более высокие и совершенные виды энергий. Энергии эти существуют, они есть, их надо только найти и освоить. Ни нефтью, ни газом, ни дымом, ни бензином не будут уже отравлять здоровье людей. Но надо искать, надо думать. Надо творящие мысли в пространство послать, и надо знать, что искать. Чем более четко и определенно мысль, тем ближе неизбежность решения. Мысль прободает пространство и магнитно привлекает к себе созвучные ей элементы. Мысль из дальних миров может коснуться планеты, а на них эти новые виды энергии давно уже применены. Мысли, устремленные к звездам далеким, не так уж бесцельны, как может казаться тому, кто не знает, что для мысли нет расстояний. Следует крепко усвоить, что если для света требуется какое-то, иной раз очень продолжительное, время, чтобы прорезать мировое пространство, то для полета мысли времени совершенно не требуется. Мысль есть явление высших измерений. И законам плотного мира не подлежит. Время и пространство для мысли не существует. На других планетах время уже иное, а в пространстве нет ни верха, ни низа. Так в мировом пространстве нарушаются самые обычные и укоренившиеся представления о времени и мире трех измерений. Над всем царствует мысль, а над мыслью – сознание, которое ей овладело.